Ну, для нашего назидания, братья, по теме. «Да будет совершен Божий человек». Это, братья, я думаю, что одна из главных тем нашей жизни и нашего служения – быть совершенным. А возможно ли быть совершенным? Вопрос стоит. Возможно ли? Но я понимал, что молодому трудно. Трудно быть совершенным. Искушений много и так дальше. А вот в пожилом возрасте можно ли быть совершенным? Служитель должен быть совершенным, любой служитель. Диакон ли, благовестник, пресвитер, он должен быть совершенным. Ну и у нас есть вот это повеление или желание апостола Павла, совет. Вот что это? Я так думал, ну и думаю, это совет или повеление? Ну я пришел к выводу, что это совет. Будьте совершенны, Христос сказал, как совершен ваш Отец Небесный. Ну, у Христа приказа не было, можно так сказать. Он всегда просил, да? Вот, например, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Придите ко мне» и так далее. У Бога тоже, наверное. А у нас, братья, есть приказы, а мы считаем, что это повеление. Хочешь, не хочешь, а будь совершен. Иначе снимем три шкуры, как говорят. Добьемся того, чтобы ты был совершен, чтобы исполнил все заповеди Божьи. Может быть, и правильно, что мы иногда и требуем этого, а? Что это выставляем как требование, как обязанность. «Да будет совершен Божий человек». «Да будет». Вот сказал он Тимофею. «Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный». Христос просил, Христос советовал. Я думаю, что Христос вот здесь советовал не минимум какой-то иметь, а максимум. Отец Небесный, как Отец Небесный. Это, братья, высокий совет. То есть максимальный. Выше нет. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Имея этот образ, мы должны себя посвятить, принять решение, воодушевить себя, убедить себя, что этот совет самый лучший, и его нужно нам принять. Его нужно нам принять, потому что это сказал Христос. Есть советы другие и возможности, которые имеем Слово Божье. Ну, например, есть, ну, как Отец Небесный совершенный, вторая личность совершенная – Христос. Ну вот, если прочитать к Ефесянам в 4 главе. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Значит, вторая личность – совершенство Христос. И вот эта работа, значит, теперь на нас. На нас переложили. Ну, на апостолов, а теперь на нас. Чтобы привести людей в совершенство Христа. И вот эта цель, эта задача, она должна всегда быть. Это главное. Братья, не главное там вечер совершить, а самое главнейшее тот максимум, та величина – это, значит, подходить к образу Иисуса Христа, чтобы быть совершенным, как Христос. Христос родился, принял плоть, и Ему надо быть совершенным. Ему надо быть… И Он пошел по этой линии. Крещение принял. Потом проповедовал в совершенство Бога, призывал людей, путь указывал и так дальше. Ну, все делал к тому, чтобы люди увидели в нем что-то новое, особенное, совершенство Бога. Он этого достигал. Достиг. А где достиг? На Голгофском кресте и особенно, когда воскрес. Вот тут уже никто ничего не скажет. И то там выдумали... Эти первосвященники, а вы говорите так, мы спали, а его украли. Вот, эту неправду. А в принципе, они тоже знали, что Христос воскрес. И вот это совершенство Христа, оно очевидно. Братья, мы тоже верим, что мы воскреснем. Да. Это полное совершенство, куда мы идем. А для того, чтобы воскреснуть, нужно иметь уверенность в чем? В прощении грехов, в рождении свыше, что мы его дети и что мы хотим иметь жизнь вечную, к этому стремимся. И многие другие, так сказать, духовные истины. Нужно иметь это в виду. И все это делать. И придем к этому положению. Апостол Павел так говорил в послании к филиппийцам. «Я от всего отказался. Все почитаю за сор, лишь бы приобрести Христа, найтись в нем, познать его». И достигнуть чего? Воскресения мертвых. Самое главное для него, самое большое – это достигнуть воскресения мертвых. Это ступени были. Значит, все, от всего отказаться, найтись в нем, познать его, силу воскресения его, участие в страданиях его и достигнуть воскресения мертвых. Все. Чтобы иметь совершенство, этим путем нужно идти. Апостол Иаков говорит в первой главе интересные мысли, чтобы быть совершенным. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Третье условие – это терпение. Нам нужно приобрести терпение. Братья, терпение нам вот так, как говорится, нужно. Так нужно. Во всех случаях. И если мы не будем иметь терпение, которое будет производить совершенное действие, у нас совершенство не получится. То есть пути, чтобы нам достигать совершенства мало-помалу. Значит, на Бога Отца смотреть, на Иисуса Христа, так как Он совершенный муж, а потом самим надо и достигать этого совершенства. Апостол вот все почитал за сор. Я бы хотел сказать, братья, что мы очень часто ловим себя, что у нас не хватает терпения. С семьей, с соседями, с людьми, с верующими. Вы знаете, вот мы страдаем, как служители, чем еще страдаем? У нас не хватает терпения. Вроде терпим несправедливость верующих, терпим, потом оно лопается. И начинаем уже, так сказать, какие-то меры принимать, меры. Вроде без мер и не обойдешься, но если это терпение лопнуло, то это никуда не годится, это несовершенство наше. Это несовершенство наше. А это методы насилия. Пусть они будут церковные, пусть они будут какие, но все равно они насилие заставляем. А нам нужно терпение. Иаков говорит, нужно терпение. Вот этим терпением надо пользоваться, братья. Вот этого, потому что это путь к совершенству. Вот 3 глава, 2 стих. Так написано. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Братья, вот тот человек совершенный. Кто? Кто не согрешает в слове. А попробуй не согреши. Все мы много согрешаем. И вот так каемся, признаем. А путь есть к совершенству, и возможный, и возможность. А какой? Я не знаю, как это достигнуть, этот контроль, как он может работать у нас, самоконтроль. Но он должен быть самоконтроль. Не контроль свой извне, а самоконтроль. Могущий, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, который может обуздать и все тело. А тело обуздывать надо, оно что только не захочет. И у пресвитера, и у диакона, и у благовестия, что только тело не захочет. При самой, так сказать, глубокой вере все равно тело просит чего-то, требует. То машину лучшую, то дом лучше, то денег побольше, покушать получше. От этого страдаем мы, церкви наши, дело Божие и в целом братство. что такое слово? Вот оно такое. А Яков говорит, есть путь к совершенству. Еще один метод есть, который нам доступен и возможен, чтобы быть совершенными. Вот Христос этот метод нам, ну, сделал, совершил. Это 10 глава к евреям мы читаем. «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых». Значит, чтобы быть совершенным, нужно освящаться. Не просто всех подряд, а тот, кто хочет освящаться. Кто, значит, проверяет себя по Слову Божьему? Тот, кто слушает Духа Святого, тот, кто судит себя, тот, кто отдает себя в жертву живую, ну и так далее, и так далее. То есть путь есть и возможность есть быть совершенным. А мы говорим, что нет возможности быть. Как я могу быть совершенным? Да можно, можно быть совершенным. Бог все это нам все дает, все силы дает, и все это инструкции дает, все советы, да, чтобы быть совершенным. Когда-то тут вспоминали, братья, этого юношу, который пришел, говорит, я хочу иметь жизнь вечную, что мне не достает? Иди, продай все, раздай нищим, приходи, следуй, и будешь совершенный. Будешь совершенный, приходи, следуй, все отдай. Ничего, чтобы тебя не тянуло назад. Апостол Павел говорит, я от всего отказался. И все почитаю за ссор. Я, беседуя вот один раз с сестрами так в собрании, говорю, как вы думаете, что у вас свое, а что Божие? Все Божие. Я говорю, неправда, что у вас все Божие. Да, все Божие, ну давайте проверим, все ли Божие. Так вот, сестра, завтра я приеду за холодильником и отдам сестре, у которой нет. А я с чем буду? А я не отдам. Значит, твое это или Божье? А Бог кому хочет, тому дает. Мое. Квартира моя. А от чего отказаться? Я не знаю, от чего отказаться. Он ему сказал, все продай. И будешь совершенным. Ну, мы трактуем так, чтобы в сердце этого не было, как идол, чтобы не привязанности, к этому не было. Один у нас брат так, пришлось отлучать его. Машина – это грех, это идол. И тот, кто ездит на машине, это идолослужение. Я в такой церкви не могу быть. А почему ты взял, что это идолослужение? А так, он перед ней кланяется, ремонтирует, заглядывает на коленях все это. Он ее моет, он ее чистит. Идол ее. А вот из-за этого пришлось отлучить извращение. А вот Христос так сказал, продай все, братья. Христос говорит, любостяжание, сребролюбие, все это идолослужение, вот, и так далее, и тому подобное. То есть много мы найдем. Но принцип, братья, возможности есть быть совершенным. Колоссянам мы читаем так, в 3 главе 14 стих. Чтобы быть совершенным, нужно вот что иметь. Там прямо написано так. Любовь есть совокупность совершенства. Что? Нужно иметь любовь. Это совокупность совершенства. Любовь совокупляет все, все, и человек становится совершенным. Любовь – совокупность совершенства. А Христос дал заповедь так. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь есть совокупность совершенства. Заповедь новую. Братья, возможность есть быть совершенным. Просто мы другой раз не хотим. Или не можем, ну, проще сказать так. Может, я хочу, но не могу. Ну, хоть как, говори, братья, но у нас есть путь к совершенству и возможность есть быть совершенным. Есть. На фоне мира мы совершенны, правда? На фоне блудников, там, воров, убийств. Ну, мы совершенны. И я это говорил на суде. За что вы меня судите? Я же проповедую в своей церкви, там, чтобы не пили, не курили, не воровали, чтобы не разводились. Но если бы ты говорил, что закон этого требует, а ты говоришь, Бог требует этого, вот за это мы тебя и судим. Так значит, за веру в Бога. Вот я им доказываю, что они меня за веру в Бога судят. Вот если бы ты говорил, что закон это требует, тогда мы бы тебя и не судили. Проповедуешь ты закон, а так Бога. А значит, законом запрещено проповедовать, убеждать других, втягивать в религию. Вот и все. Да. Любовь – совокупность совершенства. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 13 стих. Читаем так. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы вы имели в себе радость мою совершенную». Путь к совершенству – иметь радость совершенную. Чтобы у нас была радость вот эта, радость совершенная. Это показывает на то, что мы участники совершенства, что мы совершенные. Значит, у нас, братья, должна быть радость совершенная. Не смех совершенный, широкий рот открывать и так далее, а радость совершенная должна быть. Братья, она есть, эта радость, есть. Я вижу в себе и в других, но, может быть, несовершенная радость. Знаете, когда что-то не так сделаешь, приуныл дух. Кто-то обидел, огорчился, уже радость несовершенная, уже ты несовершен. И так вот, надо контролировать себя, смотреть. А всегда нужно иметь эту радость. А разве нельзя иметь постоянно эту радость? Господь простил грехи. Что еще нужно? Что еще нужно? Омыл своей пречистой кровью. Родился, нас детьми своими назвал. Жизнь вечную дал. Обетование дал, небо для нас приготовил, небо приготовил, наше небо, братья. Вот это все это, если мы соберем, какая радость наполняет наше сердце. И тогда, когда судят, когда обижают, когда позорят, когда еще что-то, ничего это не действует, потому что мы совершенны, у нас радость совершенная, потому что есть основания радоваться, и нужно только этим пользоваться, правда? Второе послание к Коринфянам – это что мы уже должны дальше делать, наша обязанность, я бы так сказал. 13 глава, 9 стих. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о сём-то и молимся о вашем совершенстве». Значит, наша обязанность – молиться о совершенстве других. Если мы совершенны, то о сём-то и молюсь, переживать, чтобы другие были совершенны. А Господь поможет, братья, ведь по молитвам много Бог дает. Тоже по молитвам нужно молиться о других, чтобы были совершенны. То есть, если мы совершенны, и другие такие должны быть. Апостол так видел. Евреям 5 глава. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувств навыком приучены к развлечению добра и зла». Значит, мы должны питаться твердой пищей. Какая пища, какую пищу не могут рядовые члены ими питаться? Не могут. Значит, вырабатывается чувство навыком к развлечению добра и зла. Несовершенный не может иметь этих чувств, а совершенные, имеют чувства, сразу различают добро и зло. Сразу. Встретился с человеком, знаешь ты, несколько поговорил, все. Посмотрел на поведение других, определяешь, правильно или неправильно. А кто же будет определять, если не мы? Это все совершенные делают. И Господь нас в этом благословит. Братья, вот в чем наш успех у нашего братства? Во всех «Б» этих чувств нет. Они умерли, эти чувства. Их, может быть, и не было. Там все можно практически. Все там можно. Чего там только нет. Вот когда наступила свобода, там в Питере собрались что-то 13 или больше деноминаций. И вместе с ними евангельские христиане-баптисты. И написали статью там они, то есть прошение в исполком: «Верните нам уполномоченного». Я как прочитал, думаю, что за помутнение, а? «Верните нам уполномоченного». «Верните Бога, которого отняли». Не надо этого просить, а «верните нам уполномоченного». Что за чувства, братья, что за чувства такие? Я вообще переживаю. Вот откуда мы вышли, братья? По какому пути мы идем? Они хотят нас затягивать туда. Приглашают, смущают, соблазняют, вас тоже плохо, то, другое, и начинает вот нас дезорганизовывать. Братья, нам нельзя поддаваться ни на какие уловки. У нас, нам нужно держаться пути узкого, пути совершенного, и самим быть таким, и чтобы различать, где нас хотят поймать. На последнем аресте ко мне пришел КГБшник и говорит, принес журнал «Вестник истины». Вот, Рыжук, что ты скажешь за Винса? Вот там фотография его была. Я говорю, что я скажу? Хороший брат наш, Винс, хороший брат. Нет, он уже в политику ударился. Я говорю, что меня, так сказать, перевоспитываете? Ну, мы знаем. Я говорю, я знаю, что он хорош. Ну, а что ему я буду говорить? Он меня хотел поймать, чтобы я поверил и, так сказать, вот усомнился в чем-то, да. А потом говорит, и Румачек не тот. Я говорю, вообще вы меня, так сказать, с пути сбиваете. Но я не поддаюсь на это, пока сам, так сказать, не увижу, сам не столкнусь и прочее. Вот какая уловка. Значит, поколебать нашу веру, смутить. И чтобы у нас зародилось отвращение от брата какого-то. Нельзя этого делать. То есть допускать этого искушения. До последнего я верю то, что знаю. Братья дорогие, давайте мы вместе помолимся Господу. Я, конечно, не все сказал, что и хотел даже. Но вы сами знаете, и будете дополнять и развивать эту мысль. Вот. Чтобы Господь нас благословил, потому что у нас все возможности есть быть совершенными. Помолимся об этом Господу. Аминь. Thank you.